Глава 21. Ариэлла. Габриэль. «Говорят, у вас с твоим клиентом был тройничок?» Я подавилась своим лимонадом, который попивала у бассейна. Черри задала вопрос так неожиданно, что обескуражила меня. Я не должна выдать ей, что это был совсем не тройничок. Вчерашняя встреча разбила мое сердце сильнее, чем ожидалось. Утром я отпустила Габриэля с огромной тяжестью. Он целовал меня, говоря, что совсем скоро все закончится. Я знала, что закончится. Ну как мне смотреть, как моя маленькая и беззащитная сестренка скатывается на дно? «Чего застыла?» — хихикнула Черри. «Не понравилось?» Это был интересный опыт. Пожала плечами, поставив стакан с лимонадом и нырнув в воду, чтобы скорее освежиться и не дать слезам потечь по щекам. Вода была прохладной и заглушила все внешние звуки и шептания девушек, что собрались у бассейна. Габриэль за два дня своего пребывания стал всеобщей темой для обсуждения, и я была в центре этой бури. Девушки интересовались его предпочтениями, размер его достоинства и тем, как я расположила его к себе. «Он не обращает внимания на других», — говорила одна. «Точно, точно! Я пыталась подобраться, не вышло», — цокала другая. «Но танцовщицу он же выбрал вчера», — услышала я, выйдя на поверхность воды. «Ну же, Лейла», — обратилась ко мне светловолосая девушка Эмми, что лежала на шезлонге. «Поделись, как ты привлекла его?» «Все просто. Я его жена». Ответ вертелся на кончике языка, но я прикусила его, глотая первобытное и жуткое чувство ревности. «Ревность? Нет, Ариэла, не будь такой глупой». Я вышла на поверхность. Вода стекала по моему телу в цельном купальнике. Молча дошла до полотенца и укуталась в него, торопясь уйти из этого курятника. «Да нет мне ничего особенного», — рассмеялась другая, и я резко остановилась на полпути к выходу. «Поиграет пару дней и переключится на другую. Один подарок ничего не значит. Все будет ясно на аукционе. Захочет ли он выдать кругленькую сумму за одну итальянскую киску?» Другие поддержали ее ядовитыми насмешками. Я повернулась к этой стерве с гордо поднятой головой. «Давай же», — ухмыльнулась я, прекрасно сдерживая самообладание. «Попробуй переключить его на себя. Я хочу взглянуть на твой проигрыш». Девушка поменялась в лице, словно оскорбилась. Но вставить ничего не смогла, лишь надулась, как рыба, в фугу. Я ухмыльнулась, прекрасно зная, что у нее ничего не получится. Черри присвистнула, а я развернулась и пошла прочь. Теперь никто не смог заявить что-то в спину. В коридоре было прохладно. Я шла босая, чувствуя, как по спине стекает вода. А потом до ушей донесся крик, заставив застыть. Сердце сделало два резких удара, когда по лестнице, по которой мы спускались с острова, тащили Кейт за волосы. Один из охранников потащил ее в главный зал. Я побежала следом, не понимая, что происходит. Мы оставили Кейт отдыхать. Что произошло за такой короткий промежуток времени? Я вбежала в зал. Девушки стояли вокруг со страхом, глядя в центр, где лежала Кейт, прислонив голову и беззвучно рыдая. Все сбежались на крик. Али вышел в центр, бесстрастно рассматривая нас. «Что происходит?» Черри встала рядом со мной и замолчала, когда увидела светлые волосы Кейт, испачканные кровью. «Смотрите внимательно!» — заговорил Али. «Ваша подруга захотела сбежать!» Девушки ахнули. Шепот, полный шока и страха, прошелся вокруг. Четыре хранителя стояли, скрестив руки и смотря с совершенным безразличием. «Что мы делаем, когда кто-то пытается сбежать?» Али перевел взгляд на Нуру, и Таня шелохнулась, когда холодно ответила. «Наказываем». «Правильно», — улыбнулся Али и вытянул ладонь, в которую вложили плеть. Кейт подняла лицо, и, наконец, я увидела ее. Мои пальцы превратились в кулак. У этой маленькой девчонки была рассечена губа. Кровь капала с носа и губ. Глаза покраснели и смотрели так безжизненно, что ком в горле намеревался разорвать меня изнутри. Я дернулась в их сторону, но Черри перехватила меня. «Они накажут тебя, если вмешаешься», — шикнула она. Ее хватка была крепкой и отточенной, совсем не похожей на силы хрупкой девушки. Скорее бойца. «Харам не допускает попыток побега. Сегодня она делается ударами плетью. Смотря на это, вы будете понимать, на что идете, когда пытаетесь бежать». Али поднял плеть, намереваясь нанести первый удар. Я сорвалась из схватки Черри и выбежала вперед. «Стойте!» — голос прорезал вязкую и тяжелую тишину. Рука Али замерла. Он поднял свои глубоко черные глаза на меня и вопросительно вскинул бровь. Сердце стучало в ушах, но я сделала шаг вперед. «Накажите меня!» Сошло с уст слишком спокойно, чтобы быть правдой. Толпа загудела. Кто-то смеялся, кто-то ахал. Али удивленно прищурился. Кейт резко перевела на меня взгляд. «Нет», — шепнула она, — «не делай этого». Мы с Али не скрывали зрительного контакта. Хватило одного его кивка. Охранник поднял Кейт и поволок в другой конец зала, но так, чтобы она видела. «Не трогайте ее!» — кричала девчонка, срываясь на слезы. «Это сделала я! Я должна понести наказание!» Им было все равно, кого бить. Главное, чтобы остальные девушки запомнили. Побег невозможен. Охранник наклонился к ней и что-то шепнул, после чего она резко замолкла. Только слезы, капли за каплей, стекающие по ее щекам, говорили, насколько ей больно. Еще один из охранников подошел ко мне и скинул с моих плеч полотенце. Дыхание дрожало, но я была уверена в своем решении. Мои руки связали за спиной, колени вдавили в холодный пол. Я слышу легкий свист, когда хлыст поднимают, а потом он проходится по моей спине резким и рассекающим кожу ударом. Я до боли сжимаю кулаки и прикусываю губу так сильно, что чувствую вкус крови. «Молчи, Ариэла, не дай им этого удовольствия!» Второй удар пришелся сильнее первого. Тело дрогнулось, дыхание сбилось, жар и резкая боль полосой разлилась по спине. В зале замолкли все. Кто-то отвернулся, кто-то плакал, а кто-то убегал прочь. Но я молчала. Упрямо смотрела перед собой, не позволяя себе сломаться перед этими людьми. «Ты выстоишь, Ариэла, ты сильнее боли, это всего лишь плоть». Третий удар. Четвертый. Каждый удар выжигал из меня воздух, но в груди только стальной комок решимости. Кейт продолжала плакать, не в силах ничего поделать. Я посмотрела на нее и вымучила из себя улыбку. «Не плачь. Это не твоя вина». Кнут снова прорезал тело, но я не издала ни звука, лишь закрывала глаза и стиснув зубы до боли. Слезы текли по щекам, но я улыбалась. Моя спина становилась живой картой боли. Последний удар бросил меня на пол. Спина горела адским пламенем, а дыхание рвалось. Я уперлась в пол и восстанавливала дыхание, пока мне развязывали кисти. «Каждую ждет такая участь». Али бросил кнут рядом со мной и ушел прочь. «Расходитесь». Едва дыша, поднялась обратно на колени и встала. Волосы липли к лицу, рот был в крови, заставляя чувствовать неприятный металлический вкус, но я улыбнулась уголком губ. И когда взгляд встретился с глазами Кейт, ради которой я пошла на это, все стало ясно. Я выбрала боль, чтобы она выбрала жизнь. А потом тьма окутала меня, и последнее, что я слышала, это крик Кейт и Лауры, что подбежали ко мне. Проснулась я глубокой ночью. На часах пробило полночь и 10 минут. В комнате полнейшая тишина. Ни Кейт, ни Черри. Наверняка их забрали на смену. Я одна. Смена. Черт, Габриэль. Я попыталась встать и закричала, ощутив, как кожа на спине горит. Я лежала на животе и не могла повернуться. Дверь в комнату распахнули. На пороге появилась Нура. В ее взгляде ничего хорошего. «Клиент вызывает тебя и отказывается от других». Ей явно не нравилось это говорить. «Ты должна, Лейла». Впервые я услышала в ее голосе какой-то надлом. Она смотрела на мою спину и едва сдерживала себя. «Я пойду», — стиснула зубы, пытаясь подняться. «Я помогу», — кивнула хранительница. Нура помогла найти мне подходящее платье, скрывающее раны, и принялась сама делать мне макияж. «Почему?» — шепнула она, нанося помаду на мои губы. «Зачем вступилась?» Я опустила глаза, вспоминая крики и слезы Кейт, а потом посмотрела на хранительницу и сказала. «Она слишком юна для таких травм. Хватит и того, что ее сердце в этих шрамах». Нура остановилась. Застыла и отвела глаза, словно вспомнив что-то. «Я попала в харам, когда мне было 15», — едва слышно прошептала она. Я посмотрела на нее с шокированными глазами и полным сожалением. «Я была такой же, как она. И знаешь что? Одна из девушек всегда защищала меня, точно так же, как и ты защищаешь Кейт. Знаешь, что случилось потом?» Слезы застелили ее глаза. «Ее убили прямо на моих глазах», — уже жестче ответила Нура. «Я быстро поднялась по рангу и стала хранительницей, но потеряла подругу. Если хочешь разделить судьбу моей подруги, продолжай в том же духе». С этими словами она отошла от меня. «Твой клиент ждет тебя». Она ушла, оставив меня в тишине и с болью в сердце. Теперь я обязана спасти Лауру и Кейт. Габриэль. Я долго ходил из одного угла в другой, раздумывая над словами хранительницы. «Наложница Лейла приболела, выберите другую». «Другую?» Это даже звучало абсурдно. «Мне нужна только Ариэла, только она». Когда дверь в приватную комнату открылась, я застыл, ожидая появления Ари, и когда увидел ее, был на грани задушить кого-то. Она была бледна, как мел. Даже косметика не скрывала этого. Ее глаза были красными, а губы покусаны. Она едва двинулась в мою сторону, словно ломаясь при каждом шаге. Пока дверь не закрылась, она держалась твердо. А потом, когда мы остались одни, рухнула на пол и зарыдала. Тихо, больно и отчаянно. Увидев это, впервые за долгое время я почувствовал, как что-то внутри рушится. Я застыл, не в силах вдохнуть. Виски свело, губы сжались в тонкую линию, а в груди стояла глухая тяжесть. Все, что я выстроил внутри себя за годы, в тот миг треснуло. Я подошел к ней, присел на корточки. Пальцы дрожали от ярости, но я сдерживался, чтобы не причинить боль Ариэлле. «Кто это сделал?» Голос звучал так, будто слова проходили сквозь нож. Я не знал, что стряслось, но был уверен, что кто-то сделал ей больно. «Ему не жить». Она не ответила, и тогда я сжал ее плечи, чтобы спросить повторно. Но она зашипела от боли, и я резко оторвал от нее руки в недоумении. Встал и прошел за ее спину, и был повергнут в шок от увиденного. Ткань уже пропиталась кровью. Мои глаза налились огнем агонии. Встал на колени и, взяв Ариэлу за лицо, процедив в одном дыхании. «Кто?» Но Ариэла молчала, наклонившись к моему плечу. Ее дыхание было прерывистое, тонкое, будто каждый вдох рвал ее изнутри. «Просто имя Белла, и я стану его личным ангелом смерти». И я был вполне серьезен. Сначала я отрублю руки этому человеку и заставлю смотреть, как они будут гореть, а следом сожгу и его. — Неважно, — покачала она головой. — Я должна была... Она запнулась, потому что движение отдавалось болью. Я видел это в каждом мускуле и терял самообладание. — Должна была? — почти зарычал я. — Должна была что? Позволить бить себя? Я потянулся к ее шали, чтобы посмотреть на раны, но Ариэла попыталась остановить меня. — Не смотри. Но я все равно осторожно отодвинул ткань. И взгляд застыл. Вся ее спина была перечеркнута красными полосами, свежими, кровоточащими, словно открытыми ранами. Кожа распухла, кое-где выступали сгустки крови. Я провел рукой в дюйме от ее тела, не касаясь, но пальцы все дрожали. Не понимал от ярости, что сжигало меня заживо изнутри, или же от страха, что могу сделать больнее. Черт, Ариэла! Я сжал ладони в кулак, сдерживая ненависть. Если бы не я, наказали бы ее. Я не могла позволить. Теперь пазл сходился. Она приняла наказание за другую. Слова Ариэлы будто вбили гвозди в мою грудь. Я закрыл глаза, стиснув зубы так сильно, что заскрипела челюсть. «Али!» — догадался я. «Сукин сын, я...» Ноги сами вели к двери. Я был готов задушить его голыми руками, даже если рядом не было оружия. «Он умрет», — закончил я. Однако не смог пойти дальше. Ариэла бросилась в мои ноги, крепко, насколько могла, вцепившись ногтями в ткань моих штанов. «Прошу, не делай этого, Габриэль!» — почти плакала она. «Ты разрушишь весь план из-за меня. Не делай. Я переживу. Я сильная, помнишь? Ведь ты сам сказал мне...» Я остановился, ведь удерживать меня ей было невыносимо больно. Кажется, мои пальцы захрустели от такой злости, но я сделал глубокий вдох, повернувшись к ней и снова сев рядом, взял за руки. «Ты думаешь, я смогу спать спокойно, зная, что они сделали это с тобой?» В голосе слышалась не злость, скорее отчаяние. «Больше никогда!» — прошептал я. «Я не позволю!» Даже если придется убить каждого из них собственными руками. Сегодня я дал им жить, но в конце это место будет покрыто их трупами. Ариэла снова потянулась ко мне и легла прямо на мои колени. Именно в этот момент я понял, что ее сила ломает меня куда больше, чем любые пули или ножи. Я был на грани вытащить Ариэлу, переступая через тела всех, кто встанет на пути. Каждый нерв звенел от ярости. Но я знал, что не время. Это было бы слишком просто. Мы строили этот план неделями, и я не мог разрушить все одним безумным шагом. Когда двери клуба закрыли за спиной, вдохнул свежий воздух, густой и соленый. На побережье стояла вязкая тишина, лишь приглушенные всплески воды, а борт яхт, тихие шаги клиентов и глухой ритм музыки из клуба. Почти рассветало. Небо над морем постепенно бледнело, рвало черноту тонкими прожилками серого. Ветер доносил запах соли и тяжелой ночи, смешанной с ароматом чужих грехов, что витал над харамом. Я стоял несколько секунд, вглядываясь в светлеющий горизонт, пока злость и боль не сжались в одну точку внутри груди. Пора действовать. Поднялся на палубу и опустился в кресло капитана, после достал из бардачка телефон. Пальцы дрогнули от злости. Спустя два коротких гудка на звонок ответили. — Давно вы не звонили, господин Сантис? Голос Тарыка сочился самодовольством, подмигивающим даже через телефон. На фоне слышались музыка и женские стоны. — Что стряслось? — Устрой мне встречу с Али, — произнес я ровно. — Сегодня. На другом конце повисла тишина. Затем послышались шаги, приглушенные, как будто он вышел в коридор. — Что? — в его голосе мелькнуло удивление. — Он практически не покидает территорию острова. Сделай так, чтобы покинул. Я посмотрел на горизонт, где новый день сливался с морем. Скажи, что у меня есть товар, который он не сможет проигнорировать. Очень дорогой товар. Я жду сегодня вечером. Адрес скину позже». Я отключился, даже не дожидаясь ответа. Не стоило объяснять, что будет, если он не справится. Тарик это знал. В своих решениях я был уверен. Кто-то из нас точно не доживет до следующего рассвета. Я выбрал для встречи один из отелей в центре города. Стеклянное здание на самой вышке с панорамными окнами и мягким золотым светом, отражающимся в мраморных стенах. Все кричало о роскоши и власти. Пришлось выкупить весь ресторан на сегодня и найти парней, которые все почистят после так называемого ужина. Али уже ждал. Он сидел в конце зала за низким столом с кальяном. Когда я подошел, ублюдок чуть приподнялся, расплываясь в фальшивой улыбке. — Господин Сантис, приятно, что вы решили обратиться ко мне лично. Сейчас мне не нужно было притворяться. В харам я вошел по связям. Никто не видел моего лица и не знал настоящего имени. А сейчас я хотел, чтобы этот урод знал, кто станет его ангелом смерти. — У меня редко бывает необходимость просить, — ответил я спокойно, сев напротив. — Но когда я прошу, значит, предложение стоит вашего внимания. Поправив пиджак, посмотрел прямо в глаза мерзавца. В тенях ночного города они светились, и я с удовольствием выколол бы их, но сдержался. Сначала мне хотелось узнать его суть. — Слышал, у вас есть хороший товар. Меня заверили, что очень дорогой, — хмыкнул Али, сделав затяжку. — Женщина? К нам подошел официант, один из моих людей, и разложил приборы. — Женщина? — пожал я плечами. — Что для вас женщина, Али? — приподнял бровь, положив руки на колени и держа позу открытой. Он усмехнулся, выпуская дым. — Зависит от цены, — сказал он. — Иногда игрушка, иногда валюта, иногда слабость, если позволишь ей стать и ею. Я чуть качнул головой. — Интересно, а я всегда думал, что женщина — показатель вкуса, не цены. Али бросил взгляд, в котором мелькнула тень раздражения. — Красивые слова, но в этом мире вкус без денег ничего не стоит. — А вот тут вы ошибаетесь, — сказал я тихо. — Деньги дают власть, но не делают мужчину достойным, если он не уважает женщин. Али усмехнулся. Официант уже принес нам мясо, и Али, пожелав приятного аппетита, начал разделывать его. Я же не притрагивался. — У нас разные понятия, господин Сантис, — прожевал он первый кусок. — Я привык, что женщина должна бояться. Тогда она верна. Я взял бокал, крутанул вино, наблюдая, как оно оставляет следы на стекле. Боятся палача, уважают хозяина. Но женщина не жертва и не ручной зверек. Отпил глоток вина и медленно поставил бокал, позволяя словам утонуть в тишине между нами. Когда мужчина внушает страх, он делает рабыню. Когда внушает уважение, получает королеву. Али рассмеялся, но смех вышел хриплым и натянутым. — Вы, видимо, романтик, — откашлялся он. — Слышал, ваш клан многое позволяет женщинам. — Позволяет? — сжал я челюсть. — Странное слово, Али. Мы ценим женщин. Семья — наш главный приоритет. А без женщин мы — никто. К сожалению, мужчины не хотят этого признавать. — Женщина — коварное существо, — прищурился Али, сделав глоток чая. — Дай им немного власти, они съедят тебя живьем. Именно поэтому я предпочитаю, чтобы власть была у мужчин. — Видите ли, — продолжил я, опуская бокал, — власть — это не страх. Настоящая власть, когда тебя слушают без крика, когда подчиняются не из-за боли, а потому что верят. Страх недолговечен. Он живет до первой возможности ударить в спину. — Вы не притронулись к еде. Али явно пытался съехать с темы. Я проигнорировал его. Продолжаем. Вы не задумывались, почему многие мужчины теряют все именно из-за женщин, с которыми плохо обращались? Али медленно оставил приборы, а я, наоборот, взялся за вилку и нож, немного подаваясь вперед. «Вы угрожаете мне, господин Сантис?» Я улыбнулся, глядя прямо в глаза. «Знаете, что делают в наших краях за проявление неуважения к нашим женщинам?» Медленно разрезал мясо перед собой, представляя вместо него лицо Али. Он молча слушал, заинтригованный. Тогда я крепче стиснул нож в руке, поднял взгляд и оскалился. «Отрубают пальцы», — закончил я, одним ловким и четким движением воткнув нож в его правую ладонь, что лежала на столе, а вилку — в левую. Нож вошел так глубоко, что проткнул стол. «Какого хрена?» — вой мерзавца разошелся по всему ресторану. Его кровь потекла по столу прямо на его штаны. Али побледнел, продолжая кричать и трястись. Я злорадно улыбнулся. «Я пришел напомнить тебе правила». Голос опустился до едва слышного. «Никто не трогает то, что принадлежит мне. Никто не смеет касаться моей женщины. И тот, кто причинил боль моей жене, заплатит за это жизнью». «Что?» Али практически прыгал от боли. Его глаза наполнились слезами, а слюни текли по подбородку. «Что ты несешь, сумасшедший?» «Вчера ты оставил шрамы на спине моей жены», — сказал я спокойно, сделав очередной глоток вина. И тут Али поменялся в лице, словно вовсе потеряв форму. «Я не знал, что она твоя жена. Я бы не сделал этого, зная это. Я...» «Что ты?» — приподнял я бровь. «Побил бы другую?» Наконец встал со своего места и подошел ближе. Али, словно напуганное животное, следил за мной глазами. Я взял разделочный нож, обошел кусок дерьма и приставил лезвие к его сонной артерии, которая пульсировала от страха. «Хочу, чтобы ты запомнил, как не нужно обращаться с женщинами», — шепнул я у его уха. «Понял?» Али истерично мычал, его ноги тряслись, а штаны уже давно пропитались мочой. Слабак. «Знаешь, такие ублюдки, как ты, никогда не понимают и не меняются». Я снова вспомнил те порезы на спине Ариэлы, ее дрожащие руки, слезы и мольбу в глазах. И дьявол, мое тело еще никогда не было переполнено настолько сильной яростью. «Нет, извини меня, пожалуйста. Я прошу тебя, я молю!» Али рыдал, но я лишь наслаждался. «Каждый мужчина платит за то, как обращается с моей женщиной», — процедил я напоследок. «И ты поплатишься жизнью». Хватило секунды, чтобы сделать точный порез ножом и больше не слышать его вопли. Кровь брызнула на стол, но на мне не было ни капли. Тело Али забилось в предсмертных конвульсиях, а потом обмякло вовсе. Наслаждаясь воцарившейся тишиной, выбросил нож и глубоко вдохнул. Поправив рубашку и пиджак, направился на выход. Я даже не успел вспотеть. Слишком легкая добыча. Исчезновение Али не вызвало ни одной лишней догадки. Я позаботился, чтобы исчезновение выглядело как тщательно спланированный отъезд. Его охране заплатили за легенду, секретарю за билет на имя Али, а цифровые следы почистили так, будто он и вправду покинул остров. Никто не ищет того, кто сам захотел уйти. Теперь дело близилось к финалу.